Тоби. «А чего вы называете ее плаксой? Она не так уж часто плачет». Рози. «Видимо, твои поцелуи пошли ей на пользу». «Ну что, дорогуша, рассказывай скорее, я вся внимание». Кати. «Его зовут Джон Маккена, ему 15 лет. Он меня на год старше, и он очень милый». Рози. «О, взрослый мужчина». Кати. «Да, мама, я знаю толк в мужчинах». Рози. «А ты что скажешь, Тоби?» Тоби. «Нормальный парень, играет за школьную футбольную команду. Ничего такой». Рози. «Пообещай мне за ними присматривать». Кати. «Мама, теперь он от меня не отвяжется». Рози. «Вы занимались сексом?» Кати. «Мама! Мне же 14 лет!» Рози. «На днях по телевизору показывали беременную девочку, которой тоже было всего 14 лет». Кати. «Это была не я!» Рози. «А наркотики ты не принимала?» Кати. «Мама, ну перестань! Откуда у меня наркотики?» Рози. «Я не знаю, но та 14-летняя беременная девочка, которую показывали по телевизору, была наркоманкой». Кати. «Это была не я». Рози. «Вы пили?» Кати. «Ну, мама. Мама Тоби привезла нас на дискотеку и потом заехала за нами. Когда бы мы успели выпить?» Рози. «Не знаю. В наше время по телевизору постоянно показывают пьяных беременных 14-летних наркоманок». Кати. «Вот это уж точно не про меня!» Тоби. «Что это вы за программы смотрите?» Рози. «Главным образом новости». Кати. «Не волнуйся. Я знаю, что можно делать, а что нельзя. Хорошо?» Рози. «Хорошо. Но помни, поцелуй – это замечательно. Но дальше заходить не стоит. Поняла меня?» Кати. «Мама! Мне ничего больше и не нужно!» Рози. «Вот и хорошо. А теперь марш учиться. По этому предмету вы должны получить твердые пятерки». Кати. «Не получим, если ты и дальше будешь нас отвлекать». Руби. «Итак, какие у тебя планы на летние каникулы?» «Везет же, 2 месяца отпуска». «А Энди Крендель сказал мне, что свой отпуск я уже использовала, хотя все эти дни я провела на больничном. Он сказал, что невозможно проболеть 65 дней за год и остаться в живых». Рози. «Да ты что? Неужели у тебя вообще не будет отпуска? А я хотела съездить с тобой в Англию, в Блэкпул, например». Руби. «Не бойся, мы уже все уладили. Я сказала ему, что если он даст мне 2 недели отпуска, я упомяну его скрепочную фабрику, когда мы с Гэри станем чемпионами мира, и Опра пригласит меня на свое шоу». «Так что ты собираешься делать?» Рози. «Пока не знаю. Джулия хочет, чтобы я поступила на курсы гостиничного менеджмента. Как будто это так легко». Руби. «А почему это должно быть тяжело? Попробуй, Рози. Сколько я тебя знаю, столько ты бредишь отелями. У тебя дом и то похож на музей гостиничного дела. Ты наворовала столько ковриков, что дверь в ванной уже еле открывается. Мне сложно понять, почему ты на этом помешалась. Но раз тебе так нравится, значит, стоит попробовать». Рози. «Джулия сказала, что если я не поступлю, она меня уволит. И еще она сказала, что когда я получу диплом, она все равно меня уволит». Руби. «Я бы на твоем месте послушалась. Как-никак она твоя учительница». Рози. «Руби, но мне придется целых 3 года учиться, чтобы получить диплом. Это стоит кучу денег, и это будет так тяжело. Днем работать, ночью учиться». Руби. «Отговорки всегда найдутся, Рози». «Дорогая Рози, Спасибо тебе за открытку.